Глава 70. Ангелина. «Как это? Подожди!» Желания тут же сходят на нет. Я пытаюсь выпутаться из рук Абрамова и повернуться к нему лицом. Такие вопросы нужно решать, глядя друг на друга. Выбраться из объятий крепких рук удается только потому, что мужчина позволяет мне это сделать и добровольно разжимает захват. «Повтори!» — прошу я. «Ты же не шутишь? На полном серьезе говоришь?» Сон тоже пропадает, как рукой снимает. Я видела пару раз отца Никиты. Он такой, что... Даже рядом находиться страшновато, если честно. Просто в качестве секретарши. А тут я приду такая в гости в качестве... И тут я задумываюсь. В качестве кого? «Да, но ты не волнуйся, все пройдет отлично. Моя мачеха очень хочет познакомиться с тобой». «Никит...» Я теперь уже усаживаюсь на кровати. «И Василису возьмем. У меня сестра как раз такая же. Они поладят». «Никит...» Снова обрываю его мечтательный голос. «Ты сам-то себя слышишь? Слышишь, как бредово звучит?» Абрамов глубоко вздыхает. «Просто... Я для тебя кто?» Приеду такая знакомиться с родителями при наличии живой жены. А если... «Утром, как только уедет врач...» Никита не дает мне договорить. «Я расскажу все Марине. И мы подадим на развод в ближайшее время». «Это, конечно, хорошая новость. Была бы, не будь все так сложно». «А отец с Варей, они в курсе, что наш брак с Мариной не совсем настоящий». «Не совсем настоящий?» — переспрашиваю. «Да. Мне было выгодно жениться на ней, чтобы в некотором роде обезопасить и даже расширить бизнес. И меня все устраивало, пока я не встретил тебя». Абрамов пытается притянуть меня к себе и снова уложить на кровать. У него даже получается, и теперь Никита нежно проводит большим пальцем по моей щеке, которая почему-то горит так сильно, будто я испытываю сильный стыд. «Если бы я встретил тебя чуть раньше, то не женился бы вообще». С какой-то грустью в голосе признается мужчина. «Это ведь плохо, так поступать». Заглядывая ему в глаза, заключаю я. «Ты уже женился. Ты взял ответственность. И нужно поступать правильно». «Правильно?» — грустно усмехается мужчина. «Это как?» «Ну, например, идти до конца». От обиды закусываю губу. Мне приятно, что Никита Тимурович вот так ради меня готов пожертвовать собственной, недавно образованной семьей. Но я понимаю, что люди не игрушки, и поступать так с его женой будет скверно, даже если она с самого начала понимала, что брак фиктивный. Плохо даже то, что Абрамов проводит сейчас время со мной, а не дома. Хотя, если честно, от его близости внутри все трепещет. Точно бабочки барахтаются в животе, хлопая тонюсенькими крылышками. И я не могу избавиться от этого ощущения сиюминутного удовольствия, даже когда понимаю, что так не должно быть. Не построишь счастье на чужом несчастье. Мама всегда так говорила. «Нет, малышка», — исправляет меня мужчина. «Правильно. Это перестать обманывать себя и всех вокруг. И я больше не намерен это делать». Бабочки начинают трепыхаться активнее, рождая во мне практически чувство невесомости. Но я почему-то думаю, что вся эта история с женой не пройдет без последствий. Вот придет Никита, скажет Марине все. Может быть, даже обо мне известит. А она что? Скажет: «Иди с миром, любимый». Нет, не будет такого. Я, конечно, наивная местами, но не до такой степени. «Так что давай, спи. Завтра у нас будет тяжелый день». Какой там спать? Абрамов тут же засыпает, уткнувшись в меня, а я чувствую себя разбитой. Даже когда пытаюсь закрыть глаза, они тут же распахиваются снова, будто кто-то вставил в них спички. Даже не знаю, сколько времени еще лежу так, пялясь в потолок и раздумывая над разными вариантами развития событий, прежде чем провалиться в сон. А еще я смотрю на него, на Никиту, пытаюсь разглядеть его черты в тусклом ночном свечении комнаты. Мне нравится даже просто наблюдать за тем, как он размеренно и практически неслышно сопит, переставая быть похожим на моего сурового и хваткого босса. Мне кажется, я невольно улыбаюсь, разглядывая чисто мужские черты лица с мужественным подбородком и грубой линией разреза глаз. И не получается до конца представить, что все на самом деле. Что сон не развеется, и даже если я проснусь, этот мужчина окажется рядом. Что Никита так и останется со мной. С этими мыслями как-то засыпаю. Пока настойчивые солнечные лучи не будят меня, проскальзывая в окно. Я почему-то вскакиваю и сразу бросаю взгляд на половину кровати, где спал Абрамов. Но его там нет. Зато слышны тихие голоса откуда-то из другой части квартиры.